Глава 18. Обратный путь под руководством Алисы прошел на удивление спокойно. Даже зрелище сменяющегося на глазах пейзажа во второй раз уже не очень впечатляло. Зато в голове всплыли все те опасности, на которые можно наткнуться в этой высокой траве. Поэтому, когда окружение сменилось на старую добрую степь, первым делом они проверили всю округу на предмет наличия тварей. И только убедившись в своей безопасности, вытоптали небольшую полянку и начали обсуждать новую способность Алисы. Впрочем, даже выданная системой табличка с описанием свойств магических волос мало что объяснила. «Самсоновы пряди. Мутация. Артефакт. Свойство 1. Эфемерность. Ваши волосы отныне существуют одновременно в двух состояниях. Им больше невозможно повредить прямыми атаками без вашего желания. Свойство 2. Хранитель таинств. Позволяет запечатлять ритуал в пряди волос, чтобы после высвободить его результат по желанию хозяина. Потребляет энергию, волосы отрастают постепенно. Свойство 3. Измененный. Является ингредиентом в ритуалах». «Звучит как слоты для заклинаний», — поделился мыслями Стас. «Давайте просто проверим», — внесла рациональное зерно Лера. Пожав плечами, Алиса устроилась поудобнее на земле и начала расчерчивать ритуальный круг. Начертив конструкцию из множества символов, она сосредоточилась и вдруг оторвала прядь собственных волос. Причем девушка будто и не почувствовала при этом боли. Стасу скорее показалось, что эти волосы сами отделились по желанию своей хозяйки. Короткая вспышка, и ритуальный круг исчез в никуда, а прядь в руках девушки окрасилась в яркий желтый цвет. «И как ее теперь врубить?» — поинтересовалась Лера, которая внимательно наблюдала за всем процессом. «Как-то так», — улыбнулась Алиса и изящным движением порвала желтую прядь. В руках у нее возник активированный рунами булыжник, а затем она метнула его в воздух. Пролетев при помощи дара 40 метров, он врезался в траву и взорвался, разлетевшись на множество осколков. 10 секунд царила тишина. Все трое обдумывали открывшиеся перспективы. «Мгновенно вот так запустить взрывающуюся каменюку — это мощно», — заметил Стас. «Да, теперь ты точно боевой маг». «Спасибо. И как же это удобно!» — чуть ли не промурлыкала чрезвычайно довольная девушка. «Как я раньше выжила без этого, сама не понимаю». «Хотя нет, понимаю. Спасибо вам, друзья». «Так ты теперь можешь один за другим ритуалами спамить?» — воодушевилась Лера. «Ну, не все так просто», — пожала плечами сияющая чародейка. «Ты же сама видела, что большинство моих ритуалов нужно поддерживать. А больше одного за раз я активировать все еще не могу. Плюс энергии на запечатывание тратится немало. Зависит от сложности и энергоемкости ритуала. В теории можно их при запечатывании запитывать не полностью и так снизить затраты. Но тогда напитывать их придется уже распечатав и активировав. Такая схема не для всего подходит». «И тем не менее ты получила мощную пушку?» — радостно улыбнулась Лера. «Да», — довольно протянула Алиса и в порыве эмоций вдруг снова набросилась на друзей, обнимая их обоих сразу. Она вообще стала очень радостной и дружелюбной после прохождения этого испытания, хотя, казалось бы, огребла порцию дикого стресса, но с плеч девушки явно спал немалый груз, давивший на нее все это время. С этими волосами она действительно должна была резко прибавить в боевой силе. «Слушай», — задумчиво сказала Лера, — «раз твои волосы неуязвимы, насколько я поняла, то стричься теперь нельзя ни в коем случае. Это же у тебя теперь как универсальный щит любую атаку остановит». «Скажи, стрижки нет», — улыбнувшись, поддержал эту точку зрения чем-то вроде лозунга и Стас. А затем посерьезнее добавил: «Получается, тебе не помешает дар на скорость роста волос. Чем быстрее они отрастут, тем быстрее у тебя появится серьезный щит против любых атак, которые в них угодят. И что-нибудь не помешает еще на густоту волос». «Лера, я правильно поняла, что он только что сказал, что я лысая? У меня редкие волосы, да?» — запаниковала Алиса. «Да не говорил я, блин, этого!» — перепугался Стас. «Монстра опасного он бы не испугался, но девушку обиженную бояться точно стоит». Но тут Алиса улыбнулась, и он все понял. «Ты меня надурить попыталась. Что ж у тебя получилось?» — сказал он, огорченно качая головой. «Но почему бы и нет, раз ты сам так удачно подставился?» — охотно подтвердила Алиса, пока Лера смеялась. «Сложно с вами, женский вид хомо сапиенсов», — вздохнул парень. «Это чтобы вам, парням, жить было интереснее», — радостно прокомментировала Лера. «Так какой план?» — поинтересовался Стас, решив, что пора возвращаться к делам. «Ну, сначала мне надо сразу зарядить несколько ритуалов. Это час времени примерно. Не знаю, а потом...» «Охотимся на драконов», — перебила ее Лера и воинственно вскинула вверх кулак. «Звучит как план». Что-то поменялось, что-то осталось как прежде. Теперь, когда Котя начинал беспокоиться и вертеться, Алиса сразу могла использовать тот прижимающий траву ритуал, чтобы сходу вычислить паучков, и успевала выбить двоих-троих меткими залпами своих камней. Правда, насчет необходимости этого они все еще спорили. Паучки казались слишком слабой целью, чтобы тратить на них сохраненный ритуал. Но сама возможность девушку очень воодушевляла, и, как она сказала, все равно надо тренироваться и использовать новые опции. Иногда и секунда может жизнь спасти. А в момент, когда группа наткнулась на лёжку огромного паука, Алиса вдруг недобро улыбнулась и порвала голубой пучок волос. Из возникшего ритуального круга повалило мощным холодом, моментально проморозившим и огромную тварь, и всю траву вокруг нее. Убить врага это не убило, зато порядком замедлило его движение, делая легкой мишенью. Боевая чародейка искренне наслаждалась происходящим, радуясь своим новым способностям, как ребенок. А Стас аккуратно присматривал, чтобы она не увлекалась. Новые силы иногда слишком пьянят, благо дракон вновь расставил все по своим местам. Сначала все шло как обычно. Заметили дерево, зачаровали камешки-снаряды и выдвинулись на охоту. Вот только слишком поздно их группа заметила одну неприятную деталь. На этой территории сидело сразу два дракона, и судя по тому, как яростно вдруг закричал один из них, он тоже узнал тех, кто сломал его насест. «Жопа!» — мрачно констатировал Стас. «Выцеливаем того, который первый полетит за снарядом. Не выбьем хотя бы одного, все тут останемся». Девушки кивнули, принимая к сведению его слова. Все трое начали внимательно следить за перемещениями ящеров, и в момент, когда один из них устремился вниз за снарядом, Стас бросился вперед, все как в прошлый раз. И так же, как тогда, они вместе выпустили по монстру залп. В самый последний момент дракон вдруг метнулся в воздухе, сбивая им прицел. Две стрелы прошли мимо, одна скользнула по чешуйчатому боку, а четвертая пронзила хвост. К сожалению, как сразу стало заметно, не слишком при этом мешая противнику летать. И казалось, что это полный провал. Но один из двух камней, выпущенных девушками, прямо в полете, неожиданно резко сменил траекторию, ударив дракона по шее. Лера не подвела, вовремя использовав свой управляемый снаряд. Всадив еще три стрелы по падающей твари для надежности, Стас развернулся и начал искать глазами второго врага. Тот обнаружился высоко в небе, где уже выпускал свой снаряд. Девушки выстрелили в него в ответ и шустро разбежались в разные стороны. Камень с громким треском врезался в землю, и Стас подметил, что Алисе сбила барьер. Осколком, скорее всего, но ситуация становилась все опаснее. Дракон же на примере собрата явно понял их тактику, потому что вместо того, чтобы предсказуемым движением лететь за боеприпасом, он снизился и тут же снова резко поднялся, уходя от камней, после чего сразу нырнул вниз и, подхватив себе с земли еще один булыжник, стремительно полетел вверх. Сообразив, чем это им грозит, Стас бросился к Алисе как самый беззащитный в команде сейчас. «У ворот это круто!» Но они на своем опыте уже знали, что эти твари быстро учатся и начинают предсказывать, куда ты можешь отпрыгнуть. И вот когда они начинают так делать, уже начинается русская рулетка. «Попробуйте сбить его в верхней точке траектории!» — крикнул Стас и, встав рядом с Алисой, прикрыл ее рукой. «У них осталось всего два барьера, и использовать их надо с умом». Дождавшись момента, когда ящер пойдет на снижение, чтобы прицелиться своим камнем, обе девушки выпустили в него по снаряду. Вот только в такой ситуации шансы попасть зависели больше от удачи, чем от меткости. Брошенный же в них камень прилетел в точности по руке Стаса и был остановлен фиолетовой вспышкой барьера. Но дальше ящер совершил ошибку, слишком низко спустившись в поисках нового снаряда. И Стас, заметив это, побежал вперед, сразу поднимая арбалет. Первый же выпущенный им болт пронзил чешуйчатую голову, остальные перфорировали тело ловкого, но слишком уж хрупкого врага. Еще в полете дракон вдруг лопнул, рассыпавшись на кучу мелких ветвей. Опустив арбалет, парень расслабленно вздохнул, чувствуя, как в венах понемногу спадает накал адреналина. Он аккуратно встряхнул свое оружие. Ни одного болта не осталось в коробе. По сути, это была их последняя попытка сбить тварь. Дальше пришлось бы либо стрелять только камнями, либо снова прятаться в корнях дерева. Тут Стас понял, что на грани сознания у него вертится какая-то мысль, которую никак не получалось ухватить. Он явно забыл сделать нечто важное. А что именно? Сзади яростно взвыло пламя. Резко обернувшись, Стас в некотором недоумении уставился на силуэт дракона, мечущегося в огне, созданном ритуалом Алисы. Кажется, сбив вниз первую тварь, он почему-то сразу посчитал ее убитой и переключился на другую цель. Хорошо, хоть команда такой ошибки не совершила. Вот для чего и лучше воевать в группе. Одиночка на такой вот ошибке мог и закончить свой путь. Тряхнув головой, парень подошел к месту падения первого врага и подобрал с земли сверкающий оранжевым дар. 1.8. Резервы. Щит создает барьер, гасящий кинетическую энергию одной любой атаки. Срабатывает автоматически, при срабатывании потребляет один заряд. Возможно накопление до двух зарядов. Возможна настройка минимальной скорости активирующих барьер объектов. Для восстановления одного заряда требуется единоразовое вливание энергии. Стас грустно вздохнул. Добытый дар нельзя было назвать иначе, как настоящим сокровищем. Нечто, способное защитить тебя от выстрела из засады, невозможно недооценить. Но раз такая вещь существует, значит, мы здесь надолго застряли. «Что ты сказал?» — весело поинтересовалась подскочившая поближе Лера, которая уже вернулась к привычному беззаботному поведению. «Говорю, что мы убили уже где-то десяток крупных тварей», — пояснил Стас, — «а это едва ли треть». «В смысле?» — не поняла его мысли девушка. «Нам же нужно только 12, 8 лапок, 4 крылышка. Или ты собрался максимум даров добывать?» Эту идею они уже обсуждали, единогласно решив, что соберут на этом этаже минимальный набор подходящих даров и двинутся на следующий, не пытаясь добыть по 10 штук на человека. Слишком уж долгой и опасной оказалась охота на местных гигантов. «Планы поменялись», — пожал плечами парень и продиктовал вслух описание дара. «Теперь задумчиво грустных людей на траве устроилось уже двое». «Ребята, я классный дар нашла!» — радостно объявила подошедшая к друзьям Алиса. Впрочем, заметив их смурные лица, она мгновенно насторожилась и спросила, что случилось. А, выслушав их объяснение, лишь фыркнула и заявила. «Да мы их всех порвем. Всего-то нужно засады вовремя замечать. Идти поосторожнее, да по сторонам смотреть, делов-то. А заодно и Стас свой счетчик поднимет. Тебе же 500 нужно, верно?» Переглянувшись, Лера со Стасом кивнули друг другу, подметив приятные изменения в напарнице. На смену вечно меланхоличной задумчивости пришли уверенность и бодрость. Такая она тоже удивляла, но удивляла приятно. «Ну, значит, решено», — кивнул своим мыслям Стас. «Сегодня по плану у нас фарм. Убиваем пауков, пока у каждого не появится свой прокачанный барьер». «Эхей!» — радостно подняла к небу кулачок Лера. «В какую сторону идем?» «Ни в какую», — ухмыльнулся парень. «Вы же не забыли, что нам еще стрелы нужно собрать?» «Да и орехи не просто так на дереве висят, а кое-кому нужно волосы свои волшебные зарядить по новой». Ответом ему стал дружный обреченный стон. Мягко качались на ветру стебли высокой травы. Мир, кажется, замер, а вместе с ним невольно замерли люди, любуясь пейзажем. Ведь даже в смертельно опасных местах бывают моменты, когда чувство эстетики заставляет тебя восхититься открывшимся видом. Их собралось трое, трое мужчин. Упорные, в меру креативные, не слишком принципиальные, идеальные качества для продвижения по карьерной лестнице или, как позже выяснилось, по уровням. Один из них сейчас аккуратно и немного неуверенно собирал статуэтку, прикрепляя к заготовке добытой части тел огромных пауков и летающих ящеров. Двое других окружили его и бдительно наблюдали за окрестностями. Все-таки пауки далеко не самый коварный противник в этих местах. Свою стоянку троица защитила настолько надежно, насколько вообще было возможно обезопасить открытый всем ветрам кусок степи. Один из караульных, высокий мужчина с двуручником в руках, немного нервно вертел головой. Неприятное ощущение слежки терзало мечника уже целый час. Товарищи всегда прислушивались к его предчувствиям, но проверки не дали ничего. Если и таился в окружающей траве некто, сверлящий их взглядом издалека, то прятался он очень хорошо. После короткого обсуждения они все-таки решили собрать статуэтку, невзирая на неведомую угрозу. 20 убитых монстров на троих дались им через напряжение всех имеющихся сил. Убийство еще 10 потребовало бы слишком большой задержки. Реальный мир не стоит на месте и не будет ждать, пока ты сделаешь все побочные квесты. Все возможные меры предосторожности были приняты. Двое бдительных часовых стояли на своих постах, а их товарища, аккуратно соединявшего статуэтку в единое целое, охранял мощный барьер. «Ну да, ну да. Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах». Стас ухмылялся, наблюдая издалека за этой троицей. «Никто не забыт и ничто не забыто, да?» В тот момент, когда они с Лерой и Алисой решили, что добудут каждому члену команды дар барьера на этом этаже, их планы резко поменялись. Никто ведь не знает, когда именно выпадет нужный дар. А значит, у них появилась масса времени, пока их группа будет бродить по этой степи. И это время было решено потратить с пользой. А именно расплатиться кое с кем по счетам. Трудно ли найти конкретного человека в такой огромной локации? Конечно. Но дело облегчили довольно ровный ландшафт, сверхчеловеческое зрение и внезапно образовавшаяся у них куча свободного времени. Стас отлично помнил все об их цели. Том самом мужике, который метким выстрелом сломал статуэтку прямо у Леры в руках, и сейчас он собирался поквитаться за тот случай. Даже со всеми их возможностями найти нужного человека в этом огромном месте оказалось крайне сложной задачей. Но удача повернулась к ним лицом. Искомый преступник нашелся в группе из троих мужчин, отчаянно пытающихся побороть дракона. Кажется, у них у всех был управляемый снаряд, но никто из троицы не владел ритуалами. А сбить ящера обычными незачарованными камнями — задача не из самых простых и приятных. С того момента началась слежка. Аккуратная, из предельно возможного расстояния. Расстояние, которое очень сильно увеличилось, когда Алиса с помощью рунной схемы превратила найденную в его рюкзаке стекляшку в неплохой аналог подзорной трубы. И, конечно, было бы глупо заниматься слежкой втроем. Благо, Стас к тому времени уже выбил все возможные дары, лишними наконец-то улучшив по одному разу свое физическое развитие и ментальные надстройки, так что он мог со спокойной душой сталкерить, пока девушки бродили вокруг и убивали найденных пауков. Связь договорились держать через его с Лерой мобильники. И вот спустя час непрерывной аккуратной слежки время наконец пришло. Троица, за которой он наблюдал все это время, устроилась на привал, и один из них достал из небольшого кожаного портфеля узнаваемую заготовку для статуэтки. В тот же момент Стас отправил девушкам СМС-ку и начал ждать. Их план перешел в финальную фазу. Соединение статуэтки воедино — долгий и муторный процесс. Не дай бог сунуть деталь в неподходящее отверстие. Одна ошибка, и заготовка полностью испорчена. От того мужика, который сейчас уселся на траве и ковырялся в куче запчастей, сейчас требовалось работать максимально аккуратно и осмотрительно. Стас же, напротив, в рюкзаке хранил почти законченную статуэтку, в которой не хватало лишь 4 крыльев. На этом и строился план. И многое сейчас зависело от того, насколько чисто они смогут сработать. Ведь пусть противники вряд ли пойдут на убийство, уничтожение такой драгоценной статуэтки их точно не обрадует. А значит, главная задача сейчас — оставить их с носом. Секунд через 10 Стас облегченно выдохнул, услышав совсем рядом шуршащие звуки. Операция «Глаз за глаз» началась.